740. Матерь Агни-йоги. Знать личное будущее свое не дано человеку, просто потому что может и не выдержать. Потому кармически сокрыто оно от сознания. И даже большие духи подчинялись велению кармы. Даже гуру не знал, что уйдет, и надеялся еще поработать и потрудиться для родной земли. Я знала, он нет. Лучше не знать. Так мудрее.